Глава 18. «Да, Хлоя, мы в темных туманах», — кивнул Эрван. «У меня перехватило дыхание. Мы там, где правит богиня ночи, где тьма, где души мертвых ждут перерождения и где совсем не место живым. Так значит, мы оба умерли и сейчас растаем, как леди». Я испуганно вгляделась в Эрвана. Вид у него был усталый, но довольный. И рассыпаться на части он явно не собирался. «Ну тогда... почему мы не погибли?» — требовательно спросила я. И тут меня осенило. «Твоя очередная способность, да? Из-за той тьмы внутри тебя ты можешь тут оставаться живым. Если сам попаду, то да, останусь. И даже найду выход». Уголки его губ дрогнули в улыбке. «Если меня сюда забросят, например, сбив настройки призрачного перехода, то не факт. Хорошо, что я ничего не сбила, когда изгоняла тебя». Поюжилась я. «Еще и неоднократно. Ужас какой! Но почему на тебя, живого, вообще подействовало обычное заклинание изгнания призрака?» «Ты сама знаешь ответ», — вкрадчиво шепнул Эрван. «Я?» Я на всякий случай потрогала его лоб. «Вроде холодный». Он рассмеялся. «Просто попробуй все вспомнить и хорошенько подумать». Нахмурившись, я прикрыла для надежности глаза, чтобы не отвлекаться на то, как романтично мы стоим. Его руки обнимают меня, а моя рука все еще лежит на его плече. «Стоп! О чем-то надо подумать!» «Ах, да! Изгнание!» Из нескольких попыток было лишь две удачных, и оба раза его, к счастью, забросило в кольцо, а не в темные туманы, как сейчас. «Мы точно сможем отсюда выбраться!» Я приоткрыл один глаз. «Да. Главное не разрывать контакт». Эрван погладил мои пальцы на своем плече, обхватил их и поднес к губам. «Так что там с моим изгнанием?» — спросил, целуя. «Что, что?» — пробурчала я, открывая и второй глаз. «Мне удавалось тебя изгнать только в тех случаях, когда нападал... ступор». Эрван закончил с пальцами, перевернул мою руку и коснулся губами ладони. «Знаешь, это отвлекает», — выдохнула я, чувствуя, что сердце колотится где-то в горле, а дышать категорически нечем. А меня нет. Уши у Эрвана стали острыми, физиономия кошачьей. «Продолжай, я слушаю». «Угу. Кто слушает? А кто уже и вопрос забыл?» «На тебя напал ступор», — подсказал Эрван. Его губы добрались до запястья. «Ох, оказывается, зацеловать до потери сознания можно и так». «Ступор? Какой ступор?» «Ах, да! В развалинах он был. В комнате общежития был. На поляне не было. Зато был в колеснице. Во время бури в джунглях». Я замолчала, переваривая мысль, которая только что пришла в голову. «Ну-ну», — подбадривал Эрван. «Пират», — выдохнула я. «Это был не ступор». «Это пират управлял мной в те моменты точно так же, как недавно на скале. И точно так же, как и на скале, меня не слушалась собственная магия. Я не могла ее остановить». «Умница», — шепнул Эрван прямо в ухо. От этого шепота, от горячего дыхания, скользнувшего по шее, кожа покрылась мурашками, ноги стали ватными. Наверняка свалилась бы, если бы он меня не держал. Я сглотнула и потрясла головой, пытаясь собрать в кучу расползающиеся мысли. «Ладно, он управлял мной», — нахмурилась я. «Но ему-то как удалось изгнать тебя при помощи простенького заклинания?» «Заклинание ни при чем. В развалинах он просто вышвырнул меня в мой собственный перенос. Не тронул точки входа и выхода, но изменил маршрут между ними, проведя его через кольцо. Я поболтался там пару мгновений и очутился в точке входа, в собственной хижине, безо всяких последствий. Он оставил мою руку в покое. Обнял, прижал к груди. И его пальцы заскользили по волосам. Приятно как. Просто волшебно. Второй раз сделал то же самое, но затянул время. И я висел в кольце значительно дольше. А когда выпал из переноса, обнаружил, что остался наполовину призраком. Со временем призрачность исчезла сама по себе. Думаю, это связано с магией Ундины в кольце. Видимо, она так повлияла на меня. И как интересно он изменил маршрут, прищурилась я. Заставил тебя вплести несколько лишних рун в схему изгнания. Не было там лишних рун, перебила я. Ты могла их просто не заметить. Как не заметила, что пишешь на листке среди рисунков формулу переноса и координаты. Ладно, я действительно могла не заметить. Слишком была занята попытками остановить магию. Обречен. Он ворвался в комнату сразу после того, как ты исчез, и тут же сунул нос в руны. Изучил тщательно, разве что на зуб не попробовал, и не нашел никаких лишних символов. К тому времени они могли исчезнуть, так же незаметно, как и появились. Логично. Но зачем пирату понадобилось менять маршрут? Недоуменно нахмурилась я. Думаю, просто проверить хотел. Не сбились ли настройки кольца за столько веков? То есть использовал тебя, как когда-то Оджи? Возмутилась я. Почти, скромно сказал Эрван. Почти, передразнила я. Оджи, в отличие от тебя, увиливал изо всех сил. Он не хотел участвовать ни в чем таком. А ты сам впасть лез, настойчиво. Даже забор приволок. И потом с ним по джунглям таскался, пока Глаштин не сожрал. Я хихикнула. Потом не удержалась и расхохоталась в голос. Еще бы стену прихватил. Для антуража. Представляю, как он ржал над тем забором. Странно, что формулу свою не забыл. От смеха. Ах ты. Так. Протянул Эрван. И мой рот накрыли горячие губы. Хохот булькнул в горле и затих. Исчезли дома и мостовая, и площадь, и солнце над головой, и темные туманы исчезли. Остались только он, я, жадно сжимающий сильные руки и наш умопомрачительный поцелуй. Когда я с трудом отдышалась и вновь появившаяся площадь почти перестала качаться, Эрван спросил. «Кстати, ты и поняла, почему пирату нужен был именно Альв, зачарованный тьмой?» «Зачарованный тьмой, чтобы уничтожить Лилевин», — послушно ответила я. «И занять одному ее тело. А Альв...» «Ну-ну», — подбодрил Эрван. «Опять эти преподавательские приемчики». «Для чего я нужен был его женушке любимой? Портал открыть и...» Я замолчала. «И позавтракать. Выпить мои силы без остатка, потому что своих у призрака почти нет. Она Ундина, и ей нужна была именно магия Ундины. Она на острове только у двоих. У Сью и у меня. Думаю, меня леди держала на всякий случай. Наслав проклятие чистой воды, а планировала использовать Сью. Все же твоя подруга. Живете вместе. Кто, как не она, сможет узнать все про портал?» «Угу. Благо опыт воровства всяких бумажек, например, тем диплома, уже есть. Да еще и не просто Ундина, а морская ведьма. Представляю, в какой леди была ярости, узнав, что Сью выгорела из-за болвана Моргана», — кивнула я. «А пират, значит, хотел также выпить меня, предварительно, конечно, заставив открыть портал и убить леди, после того, как она тело в порядок приведет». «Правильно. Да уж, всю жизнь мечтала стать закуской какого-то сумасшедшего призрака. Кстати, а ведь из Эрвана Лелевин нехило так отхлебала воды и сил для своей сушеной мумии. Ну я и коробочка пустоголовая. Ему же восстанавливаться надо, а не болтовню мою слушать». «Как ты?» Я заглянула в желтые глаза. Привстала на цыпочки и поцеловала. Неумело, потом увлеклась. Забылась и очнулась, когда у обоих сбилось дыхание. Я огляделась, махнула на скамейку под тентом у двери ближайшего дома. «Давай посидим немного. Заодно расскажешь, как ты сюда попал в первый раз и почему темные туманы так напоминают мир живых». «Только в обмен на 2 поцелуя», — прищурился Эрван. «На 3, не меньше», — чувствуя, как горят уши, храбро выпалила я. «На 4. Какой-то у нас торг неправильный. Но мне нравится». Держась за руки, мы подошли к скамейке и сели. «Оплата вперед», — заявил этот выжига. «Но кто бы стал протестовать? Только не я». Его лицо склонилось надо мной. Я запрокинула голову. Обмирает предвкушение. Под кожей словно пузырьки забегали, лопаясь и щекочась. После первого поцелуя я подумала, что неправильно торговалась. Все-таки 4 — это слишком мало. После второго уже ни о чем не думала. Скамейка качалась, как палуба шхуны. Площадь кружилась. В голове было пусто и звонко. Перед глазами плясали звезды. Внутри творилось что-то странное. «Остальные?» «Потом», — хрипло сказал Эрван. И поспешно отодвинулся, закинув ногу на ногу. Его пальцы, по-прежнему сжимавшие мою ладонь, ощутимо подрагивали. Да и сам он выглядел так, словно его трясла лихорадка. «Почему?» — я облизала пересохшие губы. Пьяный взгляд желтых глаз жадно проследил за моим языком, с трудом оторвался и вильнул в сторону. «Потому что!» — со смехом простонал Эрван. «Еще один такой поцелуй, и я забуду не только, как сюда попал в первый раз, но и как меня зовут, и где мы вообще находимся». Он шумно выдохнул, потряс головой, старательно уставился куда-то вдаль и заговорил. «Это было как раз перед моим поступлением в вуз. Мне приспичило поговорить с одним из прапрапрадедов. Сначала я пытался вызвать его душу, но, естественно, ничего не вышло. Времени прошло слишком много. Душа давно должна была переродиться. Но я тогда так не считал. Думал, просто опыта для подобных манипуляций у меня маловато. И решил я этого пра-пра сам навестить, там, где он обретался. Выжил из Кайдена. Помнишь, кто это? Твой дядя. Муж тети Летты. Охотник богини ночи», — кивнула я. «Он самый. Выжил я из Кайдена. Все, что мог. О темных туманах, об их устройстве, душах, что ждут там перерождения. Потом нашел призрака. Выяснил, что почившего щитовода, который очень гордился своей безупречной репутацией, в нашем мире держит потерянная расписка, без кое не сходился какой-то отчет. Нашел ему эту бумажку. Вместе с ним подкинул ее в его бывшую контору. И когда сия от счастья, тот стал рассыпаться в благодарностях и таять, я быстро создал портал, точку выхода которого привязал к призраку. Меня закинуло в туманы вместе с бывшим щитоводом. Как же он ругался, пока его затягивало в перерождение. Похоже, мне еще повезло. С возрастом Эрван стал гораздо спокойнее. Хотя, если учесть, где мы оба сейчас находимся. Едва успел отвязать точку выхода от тающего призрака, как что-то щелкнуло. На миг перед глазами мелькнула та самая контора. И я стал совершенно нормальным. Обычный человек среди темных туманов. Эрван замолчал. По губам блуждала улыбка. А портал исчез. «А что там щелкало? И почему?» — ошарашенно моргнула я. «Понятия не имею. Может, богине не понравился незваный гость, и она решила его проучить. Может, какое-то неизвестное свойство темных туманов. Они вообще мало изучены. Но так получилось». Он повернулся ко мне и подмигнул. «Трюк повторять не рекомендуется». «Да упаси кактусы! Я жить хочу. Желательно долго и счастливо. И в компании одного вредного экспериментатора». Я отправился на поиски деда. И только тогда понял, что имел в виду Кайден, когда говорил, что темные туманы напоминают калейдоскоп, где кусочки стекол — отражение мест из нашего мира и из самих туманов. Уже даже не помню, сколько тех стекол я сменил и от скольких чудовищ удирал. Но Дита так и не обнаружил. И решил, что пора выбираться. Как это сделать, я знал от Кайдена. Нужно найти свое стекло. Копию места, где уже был, там, дома. В идеале то, откуда попал. Вот только звучит легко, а в действительности... В общем, прыжок за прыжком с нулевым результатом. Дальше стало еще веселей. Тело требовало еды, воды и сна. «Ну да, веселее некуда. Прямо обхохочешься», — проворчала я, крепче сжимая теплую руку. «Как ты вообще со своими экспериментами дожил до встречи со мной?» «Ну, дожил же». Эрвин прикрыл глаза, улыбаясь. Его большой палец, словно невзначай, поглаживал мое запястье, отчего каждый волосок на моем теле стоял дыбом. Ужасно хотелось замурлыкать от удовольствия, как кошки. Правда, тогда я чуть не умер от жажды. С тех пор всегда таскаю флягу с собой. Потом меня нашел вестник Кайдена. Ты знаешь, что раньше вестников использовали не для связи, а для поиска? Конечно, кивнул я. А что было в том вестнике? Болван, не развеивай, иди за ним. Коротко и по делу, невольно хихикнул я. Брови Эрвана взметнулись на лоб, потом грозно сошлись на переносице. Должок. Должок он получил, как настоящий ростовщик, с процентами. Процентов накопилось. Ух! В общем, когда мы оторвались друг от друга, качались не только скамейка и площадь с домами, но и все темные туманы. Дальше, хрипло потребовала я. Пошел за вестником. Также хрипло ответил Эрван, взъерошив свободной рукой волосы. Нашел место, где был. И выбрался. Оказалось, отсутствовал полторы недели. Кайден один догадался, куда я пропал. И по моим расспросам накануне. Остальным не сказал. А спустя какое-то время ты снова вернулся сюда. Обреченно вздохнула я. «Да», — усмехнулся Эрван. «И не раз. Кто бы сомневался? Тут же такой простор для исследований». «И как тебе удалось это сделать без призрака?» — спросил я. «Я никак не мог понять, что тогда случилось с моим порталом. Долго думал. Однажды сосредоточился и подробно вообразил себе эту площадь. Так отчетливо, словно стоял на ней. И...» Открыл глаза и увидел ее воочию. Так я второй раз попал в темные туманы и понял, что нашел способ сюда проникать. Потом выяснил, что могу затащить с собой любого, живого или мертвого, из любого места. И у него вышло. Он освободил нас от призрачной парочки. Кайден даже предлагал сделать профессии отлов привидений и темных сущностей. Но мне больше нравится искать сокровища древности, чем вваливаться в темные туманы в компании упырей. Это никому не понравилось бы. Я вздохнула и огляделась. Тьма чувствовалась. Везде. И сущность зачарованной требовала закусить хоть немного. Кажется, скоро начну грызть тут все, что попадется под руку. Эрван тряхнул головой, встал, потянул меня за руку. «Приглашаю на кросс с местными монстрами». «Кто кого догонит?» — хмыкнула я, переплетая его пальцы со своими. «Смотря как пойдет». Он сжал покрепче мою ладонь, и мы провалились в темную воронку. Секунда, и оказались по шею в воде. Вокруг раскинулась бескрайняя синяя гладь. «Море, до берега, далеко», — покрутив головой, выдал Эрван. «Это я и сама видела». А еще отчетливо чувствовала, как снизу к нам быстро приближается огромный сгусток тьмы. «Эрван, нас собирается сожрать какая-то темная зверюга!» — в панике завопила я. «Значит, пора убираться отсюда». И мы снова провалились. Каблуки туфель шуршанием вошли в мостовую, сплетенную из тонких нитей травы. Вокруг Тихо шелестели листьями особняки самых невообразимых форм. «Мы у альвов». Эрван покосился на меня. «Узнаешь место?» Я отрицательно покачала головой. «Я тоже». И мы опять переместились. Ноги упирались в каменистый уступ над пропастью. На соседнем уступе, что располагался чуть выше, кучно теснились монстры, напоминавшие зубастых орлов. На их головах и крыльях покачивались вереницы разноцветных глаз на длинных тонких ножках. «Это же глазокрылы! Они очень редко встречаются в нашем мире. А тут...» Эрван с интересом разглядывал жутких пташек, а те таращились на нас. «А тут живые мы встречаемся еще реже!» Я вцепилась в его ладонь обеими руками и прижалась к плечу. «Точно!» — усмехнулся он. «Постараемся такими и оставаться. На сей раз мы выпали в покрытые белыми цветами заросли, наповал бьющей тьмой. Я растерялась, всего на секунду отпустила руку Эрвана. И меня моментально опутали тонкие черные щупальца, вынырнувшие из листьев. «Не сегодня!» — что-то дернулось ко мне от ног Эрвана. И мы опять провалились в воронку. Рухнули прямо на знакомую скамейку. Удачно так приземлились. Ничего не отбили. Сидели, словно и не вставали, чтобы попрыгать по стеклам калейдоскопа. «Хорошо, что ты можешь так быстро возвращаться на площадь». Я опустила глаза и озадаченно уставилась на длинный, покрытый короткой русой шерстью хвост, плотно обвивший мою щиколотку. Кончик хвоста нервно дернулся. Эрван поймал мою руку и переплел наши пальцы. Хвост отпустил мою ногу и исчез. Только что был, и вот его нет. «Знаешь, это далеко не одна тайна». Я показала пальцем на место, где только что был хвост. «Усы, уши, тьма внутри, которой ты не подчиняешься, умение проваливаться в темные туманы, и теперь исчезающий хвост». «Что ты еще забыл сказать?» Эрван задумчиво посмотрел вверх, сосредоточенно о чем-то подумал пару минут, кивнул и добавил. «Все, больше нечего. Хвост не появляется и не исчезает. Он у меня всегда. На нем просто висят маскирующие руны. Надоело отбиваться от оборотней. Все время кто-то предлагает съездить к их целителям, чтобы нормально обернуться. Оборачиваться полностью я не могу». Теперь понимаю, почему Вимфри ходит в своей многослойной маскировке. Ему тоже так удобно, как Эрвану с невидимым хвостом. «Ну, я таким родился», — добавил Эрван. «Мама на радостях, чуть круглым сиротой, меня не сделала. Пока решала, с кого начать, себя или с отца, успокоилась. Сказала, что я единственный и неповторимый хвостатый сын Ундины. Так что в кругу родных я официально хвостат все время. Хорошо, что предупредил, а то притащил бы меня к своей родне, как обещал, и... Вот был бы сюрприз. У парня, с которым встречаешься, оказывается повышенная хвостатость. Значит, официально, ага. Значит, маскировка, прищурилась я. А мне говорил, мыши? И передразнила. Местные, маленькие, шустрые. «Когда?» Желтые глаза, удивленные, честно-честно смотрели на меня. Но в их глубине предательски плескался смех. «Когда Сьюн на меня напала, и ты меня к себе переселил, и обед принес, и...» Договорить я не успела. А после поцелуя, которым мне оперативно закрыли рот, уже и вспомнить не могла, чем я, собственно, возмущалась. И о чем вообще шла речь? Удобно устроив голову на плече Эрвана и глядя на него снизу вверх, я счастливо вздохнула и сказала. «Знаешь, а мне кажется, он бы ее не убил в том кольце. Он же почти что в любви признался. Тут, на площади. Изрядно ослабил бы с моей помощью. Быстро вселился в тело. И ее бы пустил. Что-то вроде одержимости. И были бы вдвоем». Брови Эрвана изумленно поехали на лоб. Но меня это не смутило. А потом нашли бы какого-нибудь умирающего альва, втащили в кольцо. Лилевин его тело подзарядило бы. А когда душа альва отправилась бы в темные туманы, Келлен переселился бы. «Хло, ну это же невозможно! Это против всех законов нашего мира! Ой, ну и что? Они же умные! Придумали и призрачный портал, и общий, и кольцо омолаживающее! Неужели тут бы не выкрутились?» Отмахнулась я и мечтательно продолжила. «И жили бы они вдвоем, в том доме, на скале!» «И грабили бы дальше и убивали», — подсказал Эрван. «Нет никаких убийств и никаких поцелуев, пока не выберемся», — пробормотал он себе под нос. «Они как-то странно действуют на чью-то голову». «Келлен и Ли поняли бы, что для них главное, поэтому сразу бы перевоспитались. Скорее Морган начнет извиняться перед всеми и пойдет в землекопы, чем эта парочка изменится». Он бы на корабле плавал по морям. Например, ловил рыбу. Она бы цветы выращивала и ждала его на берегу. Эрван весело закашлял. «Не мешай!» Я ткнула его локтем в бок. «Я, может, легенду новую создаю?» «А-а-а!» Протянул он, с трудом сдерживая смех. «Келлен с удочкой, Лилевин с лопатой. Хорошая легенда!» И все-таки расхохотался во все горло. Вот и дедушка всегда смеялся, когда я в детстве всем грустным легендам концы счастливые придумывала. Буркнула я. «Никакой в тебе романтики». И мне тут же доказали, что романтика есть. И ее очень много. «Если хочешь поговорить о легендарной парочке», сказал через некоторое время Эрван, «давай, только без удочек и лопат». «Согласна». Я снова положила голову на его плечо. Он тут же обнял меня одной рукой и придвинул ближе. «Об их нормальной обычной жизни мы почти все выяснили. Начнем с того случая, когда Лилевин приревновала и проникла с Келлином и какой-то Ундиной в кольцо. Итак, в тот момент, когда Лилевин устроила, как сказал пират, Бенц, в кольце было трое». Эрван задумчиво посмотрел на здание на другой стороне площади. «Несчастная Ундина, Келлен и его ревнивая жена. Что она там действительно натворила, теперь уж мы вряд ли узнаем. Но в итоге всех троих вышвырнула из кольца в призрачном виде». «Троих?» – озадаченно переспросила я. «Ундина же погибла». «Так, студентка Хлоя», – протянул Эрван знакомым голосом. «Ну все, преподавательская вожжа под хвост попала». Что из себя представляет кольцо? Общий призрачный перенос, в котором вход и выход соединены, послушно выдала я. А как наша троица туда попала? Призрачным порталом Келлена, пробормотала я. И? И тут меня осенило. Настройки, ахнула я. Во время Бенца его настройки сбились, и все трое остались привидениями навсегда. Умница! Похвалил Эрван. «Дальше». «Дальше». Я порозовела от удовольствия. «Келлена в нашем мире». Задержали обретыши. Лилевин. Почти живое тело, что болталось в кольце. А Ундине, видимо, не за что было зацепиться. И ее душа ушла на перерождение. «Правильно». «А почему тело Лилевин вообще застряло в кольце?» Спросила с любопытством. «Неизвестно. Может, дело в ее магии, при помощи которой создавалось само кольцо. Может, она успела в последний миг сотворить какое-нибудь заклинание и задержать тело там». «Ладно», — вздохнула я. «В общем, пираты привязала к его кораблю, а Лилевин — к островам Ламара. Причем так привязала, что он не мог ступить на сушу, а она даже приблизиться к воде». «Хотя бурями и издалека хорошо управляла», — сказал Эрван. «Но обоим позарез нужно было попасть в кольцо и занять тело». И тогда пират отдал приказ умной Соне искать зачарованного тьмой Альва. «А Лилевин?» — договорила я и задумчиво нахмурилась. «А что делала Лилевин?» «Лилевин хорошо знала своего мужа и тоже искала Альва, зачарованного тьмой». Ведь только он, получив от пирата ключ к шифру, мог прочитать книгу, которую она еще при жизни стащила у дорогого мужа. Искала, всегда держа на примете пару-другую Ундин, чтобы использовать их, когда понадобится. Неясная мысль мелькнула в голове и исчезла, вытесненная другой. Ее же к островам привязала. Как она могла искать? У нее ведь не было обретыша. Зато постоянно были помощники. Добровольные, что мечтали получить знания, и не очень. «Не очень добровольные?» — невольно засмеялась я. «Это как?» «Что бормотали неправильные одержимые». «Что бормотали неправильные одержимые, очнувшись у магов?» — вкрадчиво проговорил Эрван. «Найти, найти, но...» Я выпрямилась и удивленно заглянула в его глаза. «Разве это не сью их?» «Конечно, нет». Эрван крепче прижал меня к себе и поцеловал в нос. «Случаи странной одержимости по всем островам Ламара начались задолго до рождения твоей заклятой подружки. Как удалось выяснить охотнику, уже несколько столетий. Они изредка, но происходили». «Ага. Судя по тому, что они бормотали, леди этих недоодержимых и добровольцев посылала на поиски». «Ладно. Альва, допустим, найти можно. Но зачарованность-то в глаза не бросается. Я даже сама о ней не подозревала». «Скорее всего, приказ был не столь категоричен. Леди просто просила искать магов со странностями, чем-то выделяющихся из общей массы. Наверняка их было немало. Но они оказывались не теми, кто был нужен. Пока кто-то из нынешних помощников не нашел тебя». «Кто?» Выдохнула я, ерзая от нетерпения. «Ответ здесь». Эрван легонько постучал пальцем по моему лбу. «Ну, думай же. Кто устроил все так, что тебе пришлось поехать именно сюда, на Мирдин, чтобы леди могла на тебя посмотреть?» «Да все произошло совершенно случайно. Я вообще могла бы сю...» Я замолчала, оглушенная одной мыслью. Потрясла головой. Снова прикинула. И все сошлось. «Морган!» Это он украл тему диплома. Сделал так, чтобы его друзья оккупировали кафедру древних рун Фейри. А может, и других кафедр. И мне ничего не оставалось, как записаться на кафедру рун Ундин, практика которой проходила именно на Мирдине. Но зачем ему? Знания. Получив их от Белой Леди, он легко утер бы нос тому, кого ему с детства ставили в пример. Воспоминания уже отматывались назад, и факты выстраивались, подтверждая мою догадку. При деньгах и связях его семьи Морган давно мог облететь на своей колеснице все острова Ламара вдоль и поперек, найти леди и получить задание, и помчался выполнять. Он же из академии в академию скакал, как ненормальный. Я думала от легкомыслия, а он искал странного мага. Даже в нашу в этом году перевелся, несмотря на то, что в ней учился ненавистный Айла. Еще бы! У нас в городке целых 3 вуза и уйма студентов. Заметил Морган меня не сразу. Но потом или Сью подсказала, или сам обратил внимание на пропадающую раз в 3 дня магию. И приклеился намертво. Не оторвать. Догадалась? Улыбнулся Эрван. Да, кивнула я. Вот гад! Вычислил меня по цикличности магии. Может, даже проследил за мной в развалинах, где я тьму собирала. Слетал, доложил, получил очередной приказ показать меня леди и организовал мне практику именно тут. Думаю, тогда же леди сообщила ему координаты тайника, чтобы он забрал оттуда книгу, и каким-то образом подсунул тебе. Но он не подсовывал, растерялась я. Стоп! Он сделал хитрее. Знал, что у него ничего не возьму, и подарил ее Бричину. Да, Нел говорил, что на ней даже надпись была «Профессору Бричину от благодарного студента». Этому благодарному студенту оставалось только ждать, пока неразлучники не стащат ее почитать. Все ж были в курсе, что они постоянно пасутся в профессорской библиотеке. Ее украли Нел и Тревор. Она сбежала от них и прилипла ко мне, закончила я. Если бы не украли, книга все равно бы до тебя рано или поздно добралась. Думаю, леди наложила на нее заклинание. И не одно, перебила я и потрясла браслетом. Она стала крохотной и цвет поменяла. Потом текст из нее исчез. А Нел и Тревор вообще забыли о ней, словно никогда не мечтали почитать. И не только они забыли, а все, кто ее видел. Заклинание простенькое, зато вопросов меньше. Выходит, Бричин тоже не помнит. Ну а что? Логично. Он же ее не искал. Постой. Нахмурилась я. Что-то я вообще запуталась. Изначально у леди были формула и координаты кольца, зашифрованные в книге. У пирата ключ от шифра, пусть и в виде третьей пары рун на моем браслете. А потом леди взяла и просто так отдала ему книгу, чтобы у него было все, а у нее ничего? Где логика? Но книга пирату, без надобности, он и так все помнил, усмехнулся Эрван. Еще и на мне дважды проверил во время наших с тобой экспериментов. А у леди просто не осталось выбора. Без ключа книга. Кучка древних бумажек с никому не нужным текстом. Они оба игроки. И леди рискнула. А он сделал вид, что не замечает побрякушку на твоем браслете. «Доигрались, игроки», — вздохнула я. «Нет-нет-нет», — предостерегающе покачал головой Эрван. «Никаких удочек и лопат. Лучше скажи, как на тебя действовала книга?» «Злила», — отрезала я. «И мешала спать. Каждую ночь показывала руны, которые вместе не складывались». Эрван присвистнул. «Вот как она его обошла. Если он и сейчас начнет свое, сама подумай». «Укушу. Прямо за щеку. Вон она как близко. Или поцелую. Так, стоп. О чем мы?» «Управлять можно телом и сознанием. Ночью тело спит, сознание отключается. И пират бессилен. А леди этим воспользовалась. Ее заклинание включалось лишь тогда, когда ты засыпала. Книга во сне показывала тебе страницы, заполненные текстом. Но ты видела лишь отдельные символы, нужные символы, из которых состояла формула и координаты кольца, потому что много раз во время своих ритуалов наполняла магией все 12 рун, в том числе и ключ к шифру. Правда, видела ты их не по порядку. Ключ действовал лишь частично. «Толку-то?» — фыркнула я. «Даже если бы я все видела по порядку, все равно не смогла бы никому рассказать. У меня в блокноте скопилось 2 страницы ночных символов. Я хотела обсудить их с тобой, но книга не давала. Как же леди надеялась что-то узнать? Или ее очередное заклинание, как у Сью, криво сработало?» «Ни книга и ни леди», — покачал головой Эрван. «Это, похоже, пират запрет наложил. Кстати, тот блокнот с рунами все еще у тебя?» «А где же ему бы?» Я секлась, лихорадочно вспоминая. «Когда сумку после переезда к тебе разбирала, точно не видела. Может, забыла в своей комнате?» «Вряд ли. Скорее всего, его уже нет». «Да кому он нужен?» «Стоп. Леди как раз-таки очень даже нужен. Он украл его и отдал Лелевин?» Ахнула я. «Ну, Морган. Ну, лопуха-зеленитель. Король диких роз. Цветочки-букетики. А сам в моих вещах рылся. Да уж, сделать это нетрудно, если живешь в соседней комнате. А еще проще, если в той же самой. Точно. Намекнул, готовый на все Сью, и та в зубах притащила. Недаром же она ко мне жить напросилась. Напела про тяжелую обстановку у Винфри. А я и уши развесила». «Или он украл?» — кивнул Эрван. «Или Соня схомячила. У нее тяга к бумажкам с рунами». «Соня?» «Опять Соня!» От возмущения я даже подпрыгнула. «Одни предатели кругом». Когда я додумалась прямо во сне активировать ключ и даже начала читать, эта Соня мне чуть руку не отгрызла. «Покажи», — потребовал Эрван. И тут же поцеловал протянутый пострадавший палец. Потом еще раз. И еще. Я согласна всегда у него лечиться. «Она всего лишь выполняла приказ хозяина», — промурлыкал Эрван, целуя уже там, где никто не кусал. А он не хотел, чтобы леди узнала координаты раньше, чем он ей это позволит. «Давай дальше», — пьяным голосом сказала я, с трудом освобождая руку. «Целоваться?» — воодушевился Эрван. «Ой, как хотелось ответить! Да!» «Разбираться!» — с сожалением вздохнула я. «С пиратами, книгами, ведьмами, их помощниками». «Мое предложение мне нравится больше», — проворчал он. «Спрашивай, почему леди примчалась к колеснице? Нас же случайно закинуло в джунгли. Она не могла знать, что я буду там. Или она всех прибывающих на острова встречала?» «Нет, конечно. Думаю, она наблюдала за разыгравшейся бурей и заметила, как ваша колесница провалилась в призрачный портал. К тому же общий», — подхватила я. «А такие только она и ее муж умели делать». «Ну, не знаю, можно ли как-то определить, общий он или нет», — скептически отозвался Эрван. «Но и то, что кто-то вообще воспользовался призрачным порталом, уже достаточно веская причина, чтобы на него посмотреть». И посмотрела. А Морган-то как умело притворялся, что видит белую леди в первый раз. Глаза пучил, пальцем тыкал, потребовал рассказать легенду и тут же ее обфыркал. Мол, сказки все это. А сам? «Вычислить меня было просто. Единственная Альва», — кивнула я. «К тому же с браслетом, на котором болтается крошечный фолиант. Уж леди-то точно его рассмотрела. И поняла, что пират нашел свою зачарованную Альву. А значит, развязка близка. Поэтому она своим заклинанием превратила меня в полупризрачное решето и принялась следить за тобой. Не без помощи дорогого помощничка, чтоб ему икалось. Несколько раз я его видела, мельком, словно случайно. Потом она мне помогла, когда меня со страшной силой тянуло на корабль. Думаю, тогда пират просто развлекался, демонстрируя женушке силу», — усмехнулся Эрван. «Ему нужно было, чтобы мы все собрались в одном месте, что и произошло на скале. Он ждал подходящего случая. Она ждала, пока я расшифрую дурацкую книгу», — сердито сказала я. «Вот только одного не понимаю». «Чего?» «Ты сказал, что все странные одержимости — дело рук леди». «Значит, и Тревора?» — она на меня натравила. Эрван молча кивнул. «Зачем?» «Решила убить, не дождавшись формулы и координат?» «Нет. Она хотела проверить твои силы». «А почему пират не остановил меня? Почему позволил попасться в ловушку?» «Пирату это было только на руку. Тут они с Лиливин преследовали одну цель. К тому же не забывай, он игрок. А тут такая схватка, риск, почти жизнь». «Что это?» — ахнул я, не дослушав. Над нашими головами кружило крохотные радужные колибри. «Вестник от Кайдена», — пожал плечами Эрван. «Я оставил сообщение для него. Вимфри должен был отправить, как только магический фон восстановится после бури». «А зачем мы тогда по всем этим стеклам скакали? Можно же было тут посидеть». «Тебе не понравилось?» Темная бровь изумленно изогнулась. «Вот плут!» «Понравилось», — невольно улыбнулась я. «Когда еще удастся побывать в темных туманах?» Желтые глаза загадочно блеснули. «Ой, зря я ей это сказала. Ему же только повод, дай что-то поисследовать». «К тому же мы могли выбраться сами», — быстро добавила я. «Может, тот фон еще 100 лет восстанавливался бы. А почему ты вестника не ловишь?» Вместо ответа Эрван огляделся, покрепче сжал мою руку. Неожиданно встал с лавки и опустился на одно колено. «Ты чего?» — прошептала я. Голос куда-то пропал, сердце дернулось и пропустило удар. «Я был не до конца честен, когда сказал, что ты мне нравишься. Я люблю тебя». Эрван прижался к моей ладони щекой и повторил: «Люблю, Хлоя». Я молчала, не в силах вымолвить ни слова. «Вот нельзя же так. Внезапно. Я еще не до конца привыкла, что он мне нравится. Сильно. Очень. До жути. А тут... Я рада!» — наконец промемлила я. «Я вижу», — усмехнулся Эрван, поднялся и протянул свободную руку, на которую тут же опустился вестник. А мне вдруг резко захотелось есть и пить, словно дня три не делала ни того, ни другого. Вскочив с лавочки, я прижалась к Эрвану. «Пошли домой, моя неуверенная и зачарованная». Отпустив мою руку, он крепко обнял меня за плечи. Вестник взмахнул крылышками и нырнул прямо в воздух, оставив круги. Точно на воде. Мы шагнули следом. Перед глазами замелькали разные места. Поле, пустыня, заснеженная горная вершина, городская площадь, снова поле, только со снопами. «Нет, нет, нет», — повторял Эрван. И мы снова летели, летели за вестником. Какая-то конюшня, дюны у моря, подвесной мост, через ревущую далеко внизу реку, тихая улочка, мастерская, забитая женскими платьями, край скалы, искрящийся под солнцем океан до самого горизонта. «Да!» — одновременно крикнули мы с Эрваном. «Почти пришли!» — улыбнулся он. Вестник нырнул куда-то за наши спины. Эрван развернулся вместе со мной и буквально втащил меня в черную дымку, которая быстро исчезла. Мы стояли на самом краю скалы. Сзади шумел океан. По ночному звездному небу плыла огромная, уже немного ущербная луна. В траве пели цикады. Впереди белел дом Ундины. Колибри описала круг над нами и рассыпалась искрами. «Выбрались!»